Эпилог. «Ты точно уверена, что тебя не стошнит?» «В сотый, наверное, раз», — спрашивает Игнат. «Я сделала мужу приятный сюрприз на 40-й день рождения. Полет на воздушном шаре. Но из-за моего интересного положения он сильно волнуется за меня». «Точно, Игнат, все хорошо». Успокаивающе глажу его по сильному плечу. Мы забираемся в корзину, и муж трогательно сжимает мои пальцы. Шар накачивает горячим воздухом, и мы взмываем ввысь. Ощущение – класс. «Тебе нравится?» Допытываюсь до супруга, напитываясь его скупыми эмоциями. «Чудесный подарок. Я доволен». «Такого человека, как ты, трудно чем-либо удивить». «Но у тебя получилось». Завтракаем прямо в небе, пока пилоты управляют шаром. Пьем безалкогольное шампанское и едим сделанный сегодня утром на сыроварне Волкова вкусный сыр. Мой муж легализовал бизнес и больше не имеет отношения к криминальным структурам. Я продолжаю работать следователем, не требуя для себя никаких преференций. Шеф ушел на пенсию. Ермоленко с Лапиным уволились по собственному. Так что меня некому допекать. Да никто и не решился бы на меня даже косо посмотреть. Все знают, чья я супруга. Репутацию Игната просто так не стереть. В нашем коллективе стало больше женщин. Все профессионалы с большой буквы. И я всем довольна. После прогулки на шаре нас ждет номер в отеле. Мой муж любит все красивое. Этого у него не отнять. Сегодня его день, значит, все будет так, как ему по душе. Ванна с лепестками роз, красивое белье на мне и морепродукты, эстетично уложенные на подносе. «Чудесный день!» Целует меня муж в макушку. «Мне не терпится попробовать свой главный подарок. Тебя, Кира!» Несмотря на мою беременность, у нас довольно бурная сексуальная жизнь. Разве с ним может быть иначе? Это же волчара ненасытный. Знала, за кого замуж шла. «Люблю тебя». Кокетливо развязываю поясок на халатике. Игнат в нетерпении притягивает меня к себе и утыкается носом в ложбинку между грудей. «Самое желанное. Хочу только тебя, жена», — шепчет мне на ушко. Муж укладывает меня в постель и срывает с моих бедер полупрозрачные трусики. Наклонившись, засасывает ртом мои нижние губки, и я выдыхаю от ощущения блаженства. Умеет он ласкать до потери пульса. Я вся горю и хочу, чтобы он скорее вошел в меня до упора. Влажные лепестки раскрываются под напором его большого члена. Шире раздвигаю ноги, чтобы впустить его в себя поглубже. Влюбилась, как девчонка. Влюбилась до беспамятства в него. Мороз по коже идет, когда он смотрит на меня своим черным опасным взглядом. Но теперь он для меня не опасен. Дикий волчок приручен мною. «Ты прелестна», — вбирает в рот сосок и слегка покусывает его. Ритмично двигает бедрами, и я прохожусь ноготками по его голым ягодицам. Его накачанные мужские булки возбуждают меня до чертиков в глазах. На свой возраст Игнат выглядит просто отлично. Из больницы волк забрал меня к себе и ухаживал за мной. Потом пригласил на свидание. Потом свозил на остров. И все, пропала девка. Беременность мою случайно не назовешь. Ведь Волков кончал меня, значит, этого сам хотел. После того, как тест показал две полоски, он сделал мне красивое предложение и подарил колечко с увесистым бриллиантом. Член мужа увеличивается во мне и извергает из себя горячую лаву. Задыхаюсь от охвативших меня чувств и прижимаюсь голой грудью к нему. Его чуть солоноватые губы соприкасаются с моими губами, а наши языки сталкиваются и кружатся в страстном танце. Его орган все еще пульсирует во мне. И мне так хорошо. Я любима и люблю. Я в безопасности. Мой волк, чудесный нежный зверь с острыми клыками не даст меня в обиду. Я это хорошо знаю. Большего счастья и не придумаешь. Спустя 3 месяца я родила нашего первенца Романа. А еще через год прелестную дочурку Нюрку.